Неясно, зачем такую дуру таскать. Серьезный человек ее в руки не возьмет. О, кажется, взлетели. Точно. Авиалайнер даже крыльями машет, посмотрел в иллюминатор Станислав. Интересно, в каком году его должны были списать? Не знаю, замешаны ФСБшники или менты в убийстве, но стреляли не они. Стреляли явно плохо, да и оружие бандитское. Посчитали, раз американское, значит класс. Так взяли бы полицейский кольт 38-го калибра. Наверное, у них выбора не было. Что дали, из того и стреляли. Кто они? Обычная лесенка. Политик или банкир дал команду скорбившемуся офицеру. Тот нашел среди бандитов парочку, которая на воле случайно. А может, их выпустили на несколько дней, потом назад за решетку в дом родной. Там и удавят. Сложно мыслишь, командир. Еле ворочая языком, сказал, засыпая, Станислав. Через несколько минут он уже мирно посапывал. Гуров посмотрел на друга с завистью и начал размышлять. Убийство депутата Думы произвело на бывалого сыщика сильное впечатление. Практически оно означало, что криминал вышел на открытую дорогу войны. Но сыщик знал, уголовники высоких рангов не шли на политические убийства. Если стрельба начиналась из-за крупного рынка, порта, других материальных ценностей, приносящих братве реальный ежедневный доход, дело иное. Политик же был братве неинтересен. В таком случае кто, хотя бы теоретически, мог стоять за громким убийством? Наиболее вероятно, что депутата убили как наиболее сильного кандидата на пост губернатора. Опять-таки, криминалитет не любит, да и не умеет заглядывать далеко вперед. Им главное получать доход со своих палаток. Видели они таких правителей? Сколько их сменилось за последние годы? Губернаторы и мэры сидят в креслах, а палатки охраняют купленные менты. Ни один правитель, будь он самый честный, не способен прожить на зарплату. Найдем к нему ход, дадим на лапу, будем жить, как жили. Сами политики, которым убитая отдавила любимые мозоли, оружие в руках в жизни не держали и напрямую с криминалитетом не знакомы. Потому никаких команд дать не способны. Сколько бы у них ни было миллиардов, а нанять киллера возможности нет. Но его может нанять оперативник ФСБ или МВД, и не сам, а через нижестоящего. Значит, цепочка. Так, идем дальше. Оружие американского производства. Какой профессионал возьмет в руки незнакомую пушку? У него есть своя, верная, пристреленная. И при чем тут женщина? Наркоманка? Кто рискнет иметь дело с наркоманом, человеком плохо управляемым, зависимым? Только в одном случае, если его ликвидируют в ближайшие сутки. Количество людей, причастных или хотя бы знающих об убийстве, растет, как снежный ком. Заказчик, посредник, два киллера, три или четыре помощника, затем ликвидаторы. С ума сойти. Так дела не делаются. Провальная дорога. Если стреляли ФСБшники или менты, почему воспользовались незнакомым оружием? Почему так плохо стреляли? Убийцы и жертва находились на расстоянии нескольких метров. Даже посредственному стрелку хватит двух патронов. А тут четыре на женщину, два на мужчину, который остался жив и начинает давать показания. Ничего не складывается. Гуров взглянул на друга, который сладко похрапывал. Подошла стюардесса, предложила воды. Гуров взял два стаканчика, один выпил, второй поставил на откидной столик и неожиданно подумал, что Стас, видимо, что-то не договаривает. С каких дел он так крепко спит? Тот заворочился, пробормотал: «Я не сплю совсем так, дремлю слегка», и начал устраиваться поудобнее. Гуров переключился на другое направление. Почему Петр, который никогда ничего просто так не делает, послал их в провинциальный город? Ясно, руководители розыскной бригады не захотели иметь в своем подчинении опытных сыщиков с характером, всегда имеющих собственную точку зрения. Нормально. Они желают руководить, а не спорить с какими-то полковниками. Им нужны оловянные солдатики. И они практически плюнули начальнику главка в лицо, мол, разыскивайте своих мелкотравчатых убийц. А здесь дело государственное, на контроле у самого. Отвечать нам, мы и подбираем команду. Разумно. Хотя ни за одно нераскрытое заказное убийство никто так и не ответил. А может, у них имеются какие-то зацепки, о которых не сообщают? И министры желают отличиться, потому им не нужны в команде популярные люди. Или Петр считает дело проваленным, и чтобы они не имели отношения к крупной неудаче, сослал любимых помощников с глаз долой. И никакого Аграна и Беретты в Катуне не появлялось. Ну, тоже вариант. Тогда понятно, почему летим именно в Катунь. Петр рассчитывает, что удастся раскрыть серьезную группу, и на коллегии он сможет тихо сказать, мол, вы, господа, отказались от нашей помощи, а мои мальчики отменно поработали. Это уже политика в рамках министерства. Ну, такое и раньше случалось. Нечего голову ломать. Жизнь покажет. Наконец, и Гурова сморила. Он задремал. «Сколько можно дрыхнуть, командир?» — растолкал его Станислав. «Как в Москве сели, так и захрапел. Завидую. Пристегнись. Наша этажерка пытается приземлиться». Гуров провел ладонью по лицу. «Мне что-то плохое приснилось. Точно не разобрал, но кровище было за Леся. Нормально. У наших врагов до хрена лишней крови, не обеднеют». «Ты хоть и не спал, — усмехнулся Горов, — но физиономию протри, а то глаза слиплись. У тебя мундир, черт побери».